Глава 24. До этого времени я не мог добиться успеха, потому что я не верил в себя, не верил в милость Бога, а потому мой ум носился по бурному морю сомнений. Махатма Ганди. В сегодняшнем комплексе хатха-йоги мы работаем с вами на три нижних центра. Это Муладхара, Сватхистана и Манипура чакры. Это наш фундамент, который отвечает за осознание собственной силы человека, его способностей, а также энергию и волю, необходимые для того, чтобы реализовать эти способности. Если вы будете выполнять комплекс регулярно, вы почувствуете, как возрастают радость и творческая энергия. Так что сейчас мы будем создавать мощную основу, без которой невозможно открыть сердце и сделать ум спокойным и медитативным. Я внимательно слушала уверенный голос тренера, раздававшийся из динамиков компьютера. Мне нравилось, с каким знанием дела она заявляла, что я смогу познать и раскрыть свои способности, если буду постоянно заниматься йогой. Это звучало многообещающе и было как раз тем, что мне нужно. Верните ваше внимание в тело, в эту практику. Да, точно. Надо сконцентрироваться. Но мой ум продолжал блуждать, словно отбившаяся от стада овечка, носившаяся с одного тематического луга на другой. Маршрут лужаек был примерно следующим. От поляны под названием «Как найти свое предназначение» через холмик «Сегодня же скажу Аркадию, что мы все», к огромному лугу «Как я буду снова жить у мамы?» Голос тренера опять заставил меня вынырнуть из мысленных дебрей, призывая правильно исполнить очередную асану. И я посмотрела на Пифию, спокойно развалившуюся в катасане на подоконнике. Вот у кого можно поучиться очищению ума от мыслей. Правой ногой перешагните через левую, сведите вместе бедра и колени, а стопы разведите в стороны. Теперь плавно опускайте таз между стопами. Отлично. Сейчас вы освоили позу с переплетенными ногами, где правое колено лежит сверху над левым. Получилось? Это, естественно, был риторический вопрос. Конечно, в ситуации с живым мастером я бы убедилась в правильности моего исполнения гамукхасаны. Однако мне пока приходилось довольствоваться роликами из интернета. Очень хорошо. Теперь сплетите руки за спиной на уровне лопаток. Вот так. А сейчас начинается самая важная работа. Дышите глубоко, отпуская все зажимы в теле. Постарайтесь тотально расслабиться в этой позе. Ситуация была полным сюром. Я сидела, связанная в несколько узлов, пытаясь не обращать внимания на ноющие мышцы. И тут блаженный голос из динамиков мне велит максимально расслабиться каждой клеточкой тела. Да я еле-еле дышу тут. Однако в какой-то момент у меня случился сдвиг парадигмы восприятия. Неожиданно для самой себя я задышала глубже. Натяжение мышц почти перестало меня отвлекать. И вдруг дверь моего восприятия растворилась, и в нее решительно проникло новое осознание. Внезапно я почувствовала, что все это время не была главным героем своей собственной истории. Пока я подстраивалась под других, я была персонажем второго плана, как в фильмах про Джеймса Бонда. Есть невероятно крутой парень, и у него есть четкая цель. А рядом с ним всегда есть красивое приложение. Та самая девушка Бонда. Только вот теперь я не хотела быть просто украшением, которое меняется из фильма в фильм. Я хотела стать самим Бондом. Главным героем, у которого есть какая-то миссия и которого ценят за его внутреннее содержание, а не только за сексуальную внешнюю форму. Да вот беда. Пока я не понимала, что это за цель. Для чего я живу? Какая у меня миссия? Зато я могла похвастаться шикарным внутренним содержанием. Но с ним тоже была небольшая заминка. Пока оно не выражено, никто его толком заметить не сможет. И твои уникальные таланты так и задохнутся в нераскрывшемся бутоне возможностей. И я поняла, что если я серьезно хочу стать Бондом, то задача номер один — вспомнить, что же это за внутреннее содержание, которое делает меня мной, и скорее начать его выражать. Так же внезапно, как растворилась дверь моего восприятия, отворилась и реальная дверь в квартиру. На пороге стоял удивленный Аркадий. «Я тебе тут вещи решил привезти. Вот думал, конфета моя забыла сумку, я ей привезу. Захожу, а ты тут какой-то сектантской хренью занимаешься». В его интонациях звучало непонимание и возмущение, которые он пытался скрыть. Он будто играл оскорбленного в лучших чувствах двухлетку, которому мама подтерла попку не правой рукой, как он привык, а левой, отчего движения по удалению продуктов жизнедеятельности карапуза стали не такими ловкими. Аркадий слегка раскинул руки, демонстрируя свою озадаченность, и чуть выпятил нижнюю губу. Обычно в таких ситуациях я встраивалась в предлагаемую игру. Немедленно бежала его успокаивать, зацеловывать и уверять, что больше такого не повторится. Но в этот раз я поступила иначе. «Кеша, это хатха-йога, всемирно признанная практика для укрепления физического здоровья». На лице спонсора сразу отразилось недовольство. При виде этого мне инстинктивно захотелось сжаться, но я напомнила себе, что я уже взрослая и имею право делать то, что нравится мне. «Если хочешь укрепить здоровье, спроси меня, как?» Уже совсем серьезно ответил Аркадий. «Хатха-йога не канает, понимаешь? Реально нужно делать лишь две вещи. Тягать железо в тренажерке и еще одну. Пойдем в спальню. Сейчас покажу тебе всемирно признанную практику». Он подошел ко мне, чтобы обнять, но вместо привычной реакции я отстранилась. Спонсор напрягся. «Рассказывай, что не так?» — сказал Аркадий. Больше чем за год наших отношений это был, пожалуй, первый разговор о том, что меня не устраивало. Хмурое выражение лица спонсора не помогало мне выйти на откровенность, а вся моя уверенность в том, что он давно ко мне остыл и легко отпустит, испарилась, как роса в июльский день. Поэтому каждое слово я подбирала с осторожностью, чтобы он смог адекватно принять эту новость. «Кеша, знаешь, я очень благодарна тебе за новогодний подарок», — начала я. «Ну-ну», — перебил меня спонсор, всем своим видом демонстрируя, что у него нет времени, и он хочет услышать самую суть. «Мне не понравилось то, как мы встречали Новый год. Извини, для меня это слишком. Я хочу расторгнуть наш договор и вернуть тебе ключи». «Расторгнуть договор? Вернуть ключи?» Аркадий начал закипать. От страха я потупила глаза и смотрела в пол. «Марта, я не пойму, ты что, блядь, в себя поверила, что ли? Ты вообще знаешь, кто я и кто ты? Такой подставы я от тебя не ожидал». Его кипение дошло до предела. В бешенстве он начал ходить по комнате и швырять вещи в стороны. Когда он замер, мне стало так невыносимо страшно, что я сползла по стенке на пол и сжалась в комочек. «Сюда смотри! Сюда смотри, я сказал!» Я подняла голову. Аркадий стоял перед окном. В левой руке он держал Пифию за шкирку, правой открывал окно. Малышка Пи начала жалобно мяукать, призывая на помощь. Но я будто оцепенела и не могла пошевелиться. «Вот что с тобой будет, если уйдешь от меня!» Сказав это, он швырнул мою еще не взрослую кошку в окно. У меня сердце разрывалось от боли. Из глаз водопадами хлынули слезы. «Дам тебе время все обдумать». Сталь в его голосе заставила меня прочувствовать острие заточенного кинжала, на котором балансировала сегодня моя жизнь. Да, Аркадий был куда опаснее, чем я могла предположить. После того, как дверь захлопнулась, я выждала минут 10, чтобы убедиться, что он уехал. Затем наспех оделась и побежала за кошкой. Я боялась найти ее бездыханной. Но она уцепилась когтями за березу, росшую под окном. Господи, как же я была рада этой березе! В этот же день я ехала с Пифией к ветеринару, размышляя о том, как мне вывернуться из сложившейся ситуации. Ради своей же безопасности придется действовать хитрее. Нужно стать настоящим Штирлицем и внедриться в стан врага. Как бы повела себя на моем месте типичная содержанка? Думай, Марта, думай. За окном такси мелькали пейзажи, как слайды в старомодном диапроекторе. На одном из слайдов меняющейся реальности высветилось изображение дилерского центра с немецким автопромом. И тут меня осенило. Ну, конечно! Ведь Аркадий говорит на языке рыночных отношений, где каждый акт потребления считается истинным достижением. Значит, если сделать вид, что это была неудавшаяся подводка к покупке автомобиля, которого у меня никогда не было, то он поверит. Вроде как, за такое унижение просто закрыть ипотеку мне показалось недостаточным. Тем более я уже выплатила чуть ли не половину долга. А что? Звучит неплохо. И тут же я стала строчить длинное СМС своему спонсору.